«Убить!» — раздался пробирающий до костей могильный шепот рядом с правым ухом заметно вздрогнувшего, вновь здорового Кромкруаха. На этот раз он почти не вошел в будто бы неизбежный, предначертанный ему судьбой ступор, почти. За время, как он отпрыгивал, к нему в затылок прилетело мощнейшее, стройное заклинание, почему-то легко пробивая защиту из телесной энергии. Непонятно как еще живой, с неслабой раной на развороченном затылке головы, кое-как держащийся на шее несмотря на перебитые шейные позвонки, злой дракон развернулся, и вновь попытался полоснуть врага, и тот вновь развеялся маревом. «Убить!» — раздался пробирающий до костей могильный шепот рядом с правым ухом Кромкруаха. Нечеловеческим усилием подавив порыв рыкнуться хоть куда-нибудь, неробкого десятка дракон решил посмотреть, что будет, если он изменит сценарий своим временным несопротивлением. Результат заставил его поежиться. Холод металла прошелся по шее, распространенный медленно проведенным по ней плашмя лезвием короткого кинжала. Ведь убить, это же так легко. Да, совершенно посторонние мирные разумные, ни в чем не повинные дети, да плевать кто. Хи-хи, это ведь так легко. Разве что их всех нудно убивать, ага, слегка насмешливо, издеваясь спросил демон за его спиной, подружески обняв мужчину одной рукой, а второй продолжая водить лезвием по шее с избирательностью желающего поиграть с жертвой маньяка, оставляя лишь едва кровоточащие царапины. Кромкруах хотел было что-то сказать, и даже открыл для этого рот, чтобы в следующее же мгновение почувствовать боль силой воткнутого в твердое небо кинжала. К счастью для дракона, позиция удара не позволяла приложить демону достаточно усилий, и лезвие не дошло до мозга, но сжимающий рукоять кулак тут же продолжил движение. Злой дракон успел мотнуть головой в сторону, и вместо вхождения глубже металл лишь рвано разрезал ему щеку, едва не застряв перед этим в зубах. Развернувшись с одновременным замахом локтем, Кром так и застыл, вопреки какой-либо логике, опять увидев демона отнюдь не вплотную к себе, а вообще в десятке его шагов. «Мм, живучий», — заметил удивленно Райзер. «Как же мне с одного удара, тебя?» Раздраженно продолжив свое прерванное движение, дракон выпустил с ним ударную волну, направленную на Феникса, уже зная ожидаемый результат. «Убить?» — раздался пробирающий до костей могильный шепот рядом с правым ухом Кромкруаха. «Как ты это делаешь?» Совершенно не надеясь на ответ, спросил Кромкруах, нервно дернув одним веком. Сердце, кости, откат любых действий. И тем неожиданнее для него, демон хмыкнул, отошел от спины, после чего сделал вокруг дракона полукруг и заговорил. «Всего лишь сделал один из кошмаров смертных твоей реальностью, твоей персональной, бесконечной реальностью, где мы с тобой сможем долго говорить о смысле и ценности жизни. Костные ткани и сердце, а, то ерунда. Ненадолго убрал причинно-следственную взаимосвязь, чтобы прочность твоего хребта не стала причиной того, что он выдержит последствия твоего же резкого движения. Правда, здорово, а затем еще сделал так, чтобы последствием для причины в виде одного нежнейшего прикосновения возле сердца со спины стала отмена следующей фазы систолы предсердий». Кромкруах прикрыл ненадолго глаза, и в следующий же момент, раскрыв веки, увидел направленный на себя взгляд увлеченного, слегка обиженного вивисектора. «Физиология драконов занимательна. Быть может, следующим ударом попробовать убрать причину того, почему твоя мощная иммунная система не начинает идентифицировать твой же организм как один большой патоген. Аутоиммунная реакция, неостановимая ничем пожирание самого себя, интересно, но медленно», — продолжил вслух размышлять Райзер. «Вот скажи, почему твое общее существование как следствие естественных событий столь сложно удалить из основной реальности в целом, а я ведь уже попытался, эх, слишком геморно». Обычно не боящийся ничего и никого, Кромкруах сглотнул вставший в горле ком. Впервые за очень долгое время с момента освобождения от власти Балора, злой дракон на своей шкуре ощутил беспомощность и понял то, о чем говорил Феникс. «Ведь это уже не бой, это именно что убийство, методичное, индискриминантное, нудное для такого неведанного убийцы, пугающего не своей силой, а необъяснимостью». Интуиция все громче и громче кричит Крому, что не стоило пробуждать в данном разумном эту сторону, которую не удалось ранее расшевелить даже угрозой его же жизни. Кричит, что явно не стоило задевать данную тему о детях. Почему ты так против убийства? Быстро взяв себя в руки, потребовал ответа древнеирландский. Хоть и сам являешься убийцей по жизни, пытающимся исправиться. Восклицательный знак. Неужели так заметно? Воодушевился демон, наклонив голову в сторону. Правда, ты ошибаешься. Убийцей я был давно, быть может, разве что в прошлой жизни, когда убивал многих монстров, некоторые из которых, как позже оказалось, вполне могли быть спасены от заражения. Что ты так смотришь? Да-да, ты ошибаешься. И вовсе я себе потом не давал клятву о том, что убийство кого бы то ни было, даже самых отъявленных мерзавцев, от моих рук будет лишь самой крайней моей мерой. А что до причины, да ладно, ты же все равно не поверишь, что я убил единственного близкого и самого дорогого мне человека в его облике монстра, собственными руками. Ха-ха, конечно же такого не было. Я ведь порядочный, блюститель, что-то я разоткровенничался. Кромкруах в этот момент мог бы скорее подумать в формате «не разоткровенничался», а почему-то резко потерял имевшуюся до этого адекватность, но никто, наверное, так и не узнает, что подумал этот старый дракон. Потому как Феникс, помолчав, вздохнул и заявил, вставая в свою стойку с копьем: «Что ж, ладно, пора заканчивать с этим, не обессудь, злой дракон». Предчувствие Крома взвыло раненым зверем. На секунду показалось, что ничего из того, что он мог бы попытаться сделать с этим убийцей со своими возможностями, не сможет возыметь хоть какой-либо эффект. Что как Кром его не ударь, демон все равно лишь вновь расплывется маревом, и, что следующего отката уже попросту не будет, как и самого дракона. Но вопреки всему, древнеирландский лишь шире улыбнулся и принял свою боевую стойку. Он, злой дракон, нет такой судьбы, которая была бы над ним абсолютно властной. И даже если ему предстоит умереть, он сделает это в бою, хотя бы со своей стороны. Грош, цена его драконьему эго, если бы даже пред ликом неизбежной смерти он отступит и начнет молить о пощаде. Вот только, к величайшему неудовольствию и некоторой доле облегчения Крома, Райзер прервался и так и не исполнил угрозу. Рядом с ухом Феникса появился маленький круг коммуникаций, и он, кратко выслушав что-то, явно расслабился. А ощущение неизбежной расправы вдруг резко отступило от Кромкруаха. «Хаэм, наш с тобой последний обмен откладывается», — уведомил демон дракона. «Жаль. Хотя, нет, не жаль. В следующий раз, как мы встретимся, я надеюсь, что смогу провести с тобой бой, а не всего лишь убить тебя». Феникс вдруг резко убрал броню своего КБ и спокойно зашагал мимо Кромкруаха, а тот и не подумал его останавливать, ведь сказанное в конце данным индивидом ему таки понравилось. Древнеирландский лишь проводил прошедшего мимо него пару шагов Феникса ничего не выражающим взглядом, до тех пор, пока демон не скрылся в круге переноса. После чего Кром постоял еще с минуту, покачал головой собственным мыслям и также ушел отсюда телепортацией, с помощью драконьих врат. Нейрообраз на этом моменте резко прерывается. Запись, озаглавленная названием «Те же события», с точки зрения Райзера, полностью удалена. Райзер, объясняющая пометка для себя и читателей. Я не хотел оставлять это в записях, как и прочие намеки на, или даже описание большинства из того, что происходило в моих прошлых жизнях, обозначив их события лишь в общих чертах ранее. Я и вид со стороны не хотел оставлять, но общим голосованием моя свита решила попросить меня оставить хотя бы его. И почему никогда нельзя прошлое, тем более темные и депрессивные его моменты, оставить в прошлом? Дорогой, мы все тебя любим за то, какой ты есть, что бы ты в прошлом ни делал. Важен не рассказ, а то, что ты действительно оставил все позади в прошлой жизни. А этот момент в записях, пусть он будет. Когда все слишком идеально, читатели начинают искать подвох, или относиться к прочитанному с недоверием. Данная часть записи лишь показывает, что ты тоже, как и все мы, способен совершать ошибки в наших глазах. Это делает тебя ближе к нам, чем к какому-то недостижимому идеалу. Тот же день немногим позже. Поместье Райзера Феникса. Вид со стороны. В хорошо освещенной благодаря двум открытым нараспашку огромным окнам и магическим светильникам комнате, обставленной в похожем на классический викторианский стиль интерьером, находилось множество разумных самого разного общественного положения возраста, пола и даже видовой принадлежности. Однако вопреки распространенному мнению о том, что подобные компании просто обязаны иметь немало внутренних разногласий, противоречия и взаимной расовой или видовой неприязни, а потому и перманентно находиться в состоянии всеобщей холодной войны всех против всех, собравшиеся конкретно в данном месте разумные никаких признаков недоверия или недружелюбия друг к другу не проявляли. Перерожденная в демона кицуне типа Кьюби, чистокровные демоны, парочка дамперов, полупадшая и ее мать перерожденный человек, все сейчас сидели, стояли или лежали молча, иногда обмениваясь обеспокоенными взглядами. Возможно, в том, что они никак друг друга не то что не обижают, а даже и не подкалывают по-дружески, виновато как раз именно что беспокойство за некие обстоятельства из одного определенного разумного, не присутствующего в данном месте вопреки изначальному плану. Однако кто-нибудь из числа тех, кто хорошо знает всех, или хотя бы большую часть из собравшихся, мог бы с уверенностью сказать, что это не так, то есть, компания-то по-любому дружная, и в остальное время с радостью бы могла проводить время вместе без каких-либо серьезных коллизий, не считая бытовые, однако именно сейчас всем было не до пустых разговоров, разбирательств, подколок и негромких переругиваний. Сидящий в массивном резном кресле, сэр Аркбайл находится в позе максимального неприятия окружения или, как еще говорят, закрытости. Закинутая на одну ногу вторая, скрещенные на груди руки, опущенная голова и закрытые глаза. Акино Химедзима усердно помогает суетящимся служанкам с разливанием чая для всех. Куиша Абаддон нарезает уже какой по счету круг, безуспешно пытаясь связаться с королем в промежутках между размышлениями и вялыми попытками просчитать в уме очередной контур для ритуала безопасного снятия подавляющего обруча. Слегка напряженно сидит с идеально ровной спиной на одном из стульев Шури Химедзима, непонятно что тут забывшее, скорее всего последовало за дочкой, которую в свою очередь позвали как будущую фигуру, которой также непосредственно касаются сегодняшние события, пусть даже та в них и не участвовала. Ясака Кьюби, пожалуй, умудренная опытом лисица, единственная, кто сейчас демонстрирует абсолютное внешнее спокойствие, являясь для молодежи островком спасительной уверенности. Стоит также не забывать о спасенных гостях. На широком резном диване того же общего стиля, неподвижно лежит уже одетая в домашнее молодая девушка-блондинка с двумя слегка выпирающими непослушными прядями волос по бокам прически, сейчас рассыпанной по подушке. Бледная комплекция, кукольное идеальное личико с нежнейшей кожей, намеки на аристократичность в чертах. С виду обычная, до невозможного красивая человеческая девушка, но, если бы ее веки и губы были открыты, посторонний наблюдатель смог бы легко определить ее не совсем обычное происхождение по нескольким характерным признакам. Кроваво-красные радужки с вытянутым вертикальным зрачком и заметно более заостренные, слегка длиннее, чем у человека, верхние клыки, также слегка заостренные, вершины ее ушей скрыты волосами, более чем однозначные признаки вампира, точнее, дампира. Эта девушка, Валерий Цепеш, родная дочь четвертого короля фракции Цепеш, и сейчас она безмятежно спит, укрытая пледом и отправленная в вотчину Морфея заклинанием сна из йокайского ядзюцу. Рядом же с ней, сидя на стуле, молчаливо несет неусыпный надзор за единственным дорогим разумным, еще один дампир, согласно тем же самым внешним характерным признакам. Довольно молодая, лет 6 или 7, миловидная девочка с короткой блондинистой прической, на личике, написанное крупными буквами «Беспокойство за Валери». Откликается эта девочка на имя Гаспер Влади и на самом деле является 100-процентным мальчиком, несмотря на недавно вошедший в привычку кроссдрессинг в различные девичьи платья и прочие элементы гардероба. Гаспер, такой же задираемый всеми чистокровными вампирами, как и его единственная подруга, Валери, был совсем недавно выгнан из фамильного замка Басарабов, где уже который век плотно обосновалась крупнейшая вампирская фракция Цепешей. Выгнан абсолютно без каких-либо средств к существованию, без смены одежды, личных вещей и даже без знания о внешнем мире за пределами стен замка. Кто знает, что бы с ним случилось, стоило бы ему лишь покинуть вампирский город, который все равно не столь уж и дружелюбен по отношению к презираемому результату любви чистокровного вампира к человеческой женщине. За эти сутки Гаспер успел испытать на себе многие прелести окружающего мира и враждебно настроенного социума, и если так посмотреть со стороны, то после подобного, если бы оно продолжалось подольше, не мудрено и затворником стать, что, к счастью, было предотвращено совместным благородным позывом команды по спасению Валери. Да что уж там, все со временем могло бы стать и намного хуже его, Гаспера, совершенно не умеющего скрываться дампира, рано или поздно вполне могли бы церковные экзорцисты выследить и убить после короткого допроса. Вряд ли в то же время за углом, поджидая момент для вмешательства, находились бы такие же добрые демоны, как те, кто его спас сегодня. А если бы поджидали, то вмешались бы уже после, найдя перспективного носителя святого механизма своими особыми приборами по эманациям от первого инстинктивного применения. Подождав сначала, пока Дампир не умрет, благо что фигуры зла способны возвращать к жизни недавно умерших. Как бы к такому слуге поневоле относилась остальная свита и его король с родственниками короля, непонятно. Быть может, смогли бы растормошить, нормально воспитать и привить характер Гасперу, а может, что более вероятно, запечатали бы в четырех стенах, пестуя комплексы и взращивая в нем душевное бессилие, побоявшись скрытой в Гаспере силы, которая на самом деле и была в первую очередь той причиной, почему его выгнали вампиры. Всего, или большую часть из вышеизложенного Гаспер Влади не знал, или не понимал ввиду малого возраста, не слишком заботливого над ним воспитания и полностью отсутствующего опыта. Однако он узнал для себя главное. Именно эти решившие ему помочь дружелюбные демоны, называющие себя свитой некоего Райзера Феникса, спасли его, презираемого Дампира, и даже вытащили его единственную подругу Валерии из того страшного замка, где им вдвоем с ней было плохо. А еще они собрались приютить его, кормить, и что более важно, обещают скоро разбудить непросыпающуюся Валерию при помощи магии. Пусть никто из его предыдущего места обитания и не учил Гаспера значением слов «благородство» и «благодарность», но стоит ли, учитывая все вышеперечисленное, объяснять, почему у младшего Влади, никогда не знавшего по отношению к себе такого добра, в мыслях пока что робко и неуверенно начала агрегироваться и оформляться не по-детски зрелая идея, заключающаяся в том, что нужно обязательно отблагодарить этого самого Райзера Феникса, постараться стать ему как можно более полезным, переживать за него как за Валери, по примеру остальных присутствующих, переживающих сейчас за короля, как они его иногда называют. В одном, впрочем, Гаспер был более чем уверен. Он собирается сделать все, лишь бы его снова не разлучали с его сестренкой из рода Цепеш. Райз, вскинулась Куиша, которой удалось пробиться сквозь некие нереальные помехи, и таки связаться с начальством и другом в одном лице. Присутствующие вздрогнули от резкого тона, и прислушались к тому, как Абаддон по-быстрому отчиталась об успешно проведенной операции, и затребовала состояние и местонахождение Райзера, которое тот специально не раскрыл своей свите, чтобы те не вздумали примчаться ему на помощь. Однако вместо обратного ответа голосом Райзера вслух, Куиша получила лишь телепатическое сообщение, которое, впрочем, ее тут же успокоило. Его содержание она не преминула сразу же сказать всем своим, предварительно молча покатав его у себя в голове с пяток секунд, под отключаемый круг коммуникаций. Сказал, что сейчас телепортируется сюда, договорила пешка Райзера. Хах, с хорошо скрытым облегчением выдохнул Байл, расслабляясь. Можно было и не сомневаться, иронично улыбнулась Ясака. Это ведь Райзер, что ему какой-то злой дракон. Шури при этом странно покосилась на нее, но решила оставить свои мысли при себе. Бадумс, упало что-то тяжелое в комнате над этой, где все собрались. Затем еще раз, под сдавленный бубнеж. Учитывая, что звукоизоляция тут была неплохая, то там кто-то явно говорил что-то на весьма повышенных тонах. Секунда, другая, все затихло, оставив свиту младшего Феникса недоумевать над тем, что это было. Впрочем, недоумевать пришлось недолго. В центре комнаты появился круг переноса, не как обычно, на уровне пола или близко к нему, а высоко в воздухе, над головами сидевших. И спустя еще мгновение из него, вверх ногами, за неимением лучшего слова, сверзился вниз сам виновник импровизированного собрания. После чего Райзер тут же вскочил, осмотрелся, и в приветственном жесте с приподнятой рукой, сказал, «Всем салют, не обращайте внимания на кривой телепорт, привыкаю обратно к нормальной метрике пространства». Куиша переглянулась с Ясакой, и обе с ноткой беспокойства перевели взгляды на Райзера, который, необычно для себя, продолжал выглядеть несколько потерянно, несмотря на более-менее целый внешний вид. Смотрел в пустоту, пытался трогать воздух, а когда попытался под испытующими и уже вновь слегка обеспокоенными взглядами усесться в кресло, превратил это в целую эпопею. Подошел к этому элементу мебели лицом, подумал, развернул кресло, попытался переступить его и сесть, потом опомнился, развернул обратно, развернулся сам и завис, кажется, не понимая, куда кресло делось. Лишь после нескольких дополнительных операций, с обязательной перепроверкой того, правильно ли он собирается плюхнуться в него своим задом, Райзер таки смог неуверенно сесть и облегченно вздохнуть. «Райз, ты в порядке?» – тактично намекнул Сейарк другу о его странном поведении. Симптомы были знакомы Свите лишь по объяснениям самого Сюзерена, и были они плохими, некое повреждение Хакуса. Но как на них реагировать, и какие меры предпринимать, никто кроме самого Райзера не знал. «Ох, все в норме, относительно. Сай, попроси Арта, пусть организует. Погоди, какой сейчас год? Арт ведь уже с нами?» — недоумевающе обозрел собравшихся Феникс. «Судя по вашим лицам, ответ на последний вопрос – нет». «Ха, ну ладно, неважно. Так, всем спасибо за операцию. Иса, что я делал завтра? В смысле, что мне осталось сделать сегодня?» «Да, сегодня. Что мне еще нужно сделать, прежде чем я пойду, помедитирую?» «Разве что помощь Куиши со снятием подавляющего обруча». С сомнением и тревогой в голосе ответила Кьюби, пристально осматривая движение и мимику своего дорогого демона. «Но я не уверена, что в твоем состоянии». «А, разве я его еще не снял?» — ненаигранно подивился Райзер. «Ну ладно, это быстро», — сказал он, поднялся и пошел в противоположную сторону от дивана, на котором лежала Валери. На полпути он, впрочем, остановился и развернулся на 90 градусов и сделал шаг по направлению к стене, все еще не глядя на спящую девушку. Добрая девочка Акина, поняв, что взрослому почему-то нужна помощь, хотела было подойти и провести его к паре дамперов, но не успела. Райзер сделал еще один шаг и исчез. И также неожиданно появился там, куда и стремился Стула с Гаспером, под девичьей пискнувшим от внезапности. У Абаддон, у которой лучше всех из присутствующих было с пространственной магией разных видов, от увиденного волосы на голове начали вставать дыбом. Райзер не использовал магию для перемещения, да и энергии вообще как таковые. Так, какой там был код у этого подавителя? Дай первый Люцифер памяти, как же давно это было, когда я его снимал, еще тогда, — пробормотал себе под нос Феникс, после чего пару секунд подумал и споро прокрутил несколько декоративных мини-дисков, которые, как оказалось, безопасно отключали обруч при правильной комбинации. Ожидавшая всего чего угодно от действий любимого, Ясака с нескрываемым удовольствием лишь констатировала для себя вполне штатное снятие всех негативных ментальных эффектов со спящей девушки и отключила свои диагностирующие конструкты Ядзюцу, после чего хотела подойти и обнять Райзера, но тот вдруг чуть ли не подпрыгнул в воздух, будто бы прислушался к чему-то, и заявил: «Так, спасибо всем за сегодняшнюю, я ведь уже говорил это в основном слое реальности, да, в общем, неважно, спасибо, отдыхайте, для новеньких, располагайтесь, поговорим вчера, завтра, мне нужно немного прийти в себя, за меня не волнуйтесь, и меня не беспокойте, мозги целее будут, ха-ха». И с этими словами, так и не дав себя опросить или сделать еще что-либо, Райзер уверенно пошел в сторону уже другой стены. Однако ожидавшие очередного трюка зрители остались разочарованы. Демон со всей своей скорости уверенно идущего пешехода, как и полагается, лишь столкнулся со стеной лицом. «Что, а где же выход?» «А, ага, дверь. Я должен пройти через дверь», — утвердившись на ногах, произнес тихо Райзер данную психоделичную фразу словно величайшее откровение с поднятым вверх указательным пальцем, после чего уже более осмысленно вышел из помещения через, собственно, вполне естественный вход, он же выход. «Так, с Валери все хорошо?» — не выдержал Гаспер повисшего после ухода Райзера молчания, подождав с минуту, пока взрослые не напереглядываются друг с другом. «Она проснется?» «Да, парень, проснется», — поднявшись со своего места, уверенно и вместе с тем успокаивающе заявил Сейрарк, предварительно вопросительно переглянувшись с кивнувшей Куишей. «Дай ей пока отдохнуть, незачем над душой стоять, ты ведь и сам не спал какое-то время, так, иди отдохни, вот тебя Шури-сан проводит, да и всем нам, похоже, отдых не помешает, нервы, мда». Нейрообраз со стороны, семейное поместье старшей четы главной семьи Гримари, 8 лет до событий Ха, комната, стены которой помнит переход Риас Гримари из младенческого возраста сначала в то, что у людей называют дошкольным, а затем и в начальный подростковый, на поверку непредвзятым наблюдателем демоном из высокой аристократии почти любого столпа. С точки зрения такого демона комнату можно было бы назвать, если не скромной, то умеренной в плане амбиций дизайнера интерьера. который, как водится у демонической знати, чаще всего страдает разнообразием используемых стилей и элементов, а также их взаимной гармонией. Мало в каком доме крупная резиденция строго выполнена одним единственным стилем, для долгоживущих важно разнообразие и переменчивая мода, чтобы не заскучать. Впрочем, все это, в смысле часть про скромность и умеренность, лишь на первый, не слишком внимательный оценочный взгляд. Конкретно комната Риас обставлена в предельно нишевом французском современном стиле под названием Туаль де Жуи. В двух словах его можно описать так. Этот стиль, благородный и вместе с тем благопристойный отпрыск версальского и пасторального интерьеров. От первого, в этом несовместимом результате наличествует намек на грандиозный ансамбль, на типичную резиденцию монархов, или скорее на своеобразный и знакомый многим дизайн обустройства дворцово-паркового комплекса. От второго, природные, отнюдь не удушающие своей вычурной кичливостью и тончайшей орнаментацией материал Итана, хлопок, лен, белый с теплым светло-оранжевым и иногда красным под цвет главного внешнего достоинства грима и приметных красных волос, никакой позолоты изысканно кованых ножек у мебели и прочего такого, характерного для опочивалин высочайшей аристократии времен Ренессанса. Но вместе с тем язык и не повернется назвать отделку убогой. Редчайшие породы дерева, искуснейшие работы с плавными линиями, кровать с балдахином, трюмо, комод и парочка стульев с рабочим столом. Неизменные для комнаты девушки шкафы со всяким гардеробным, как и положено, в соседнем помещении, совмещенном с данным широкой раздвижной перегородкой, засмаскированной под обычную классическую двухстворчатую дверь. Это для того, чтобы возможным благодарным зрителям из числа прислуги можно было устраивать показ мод с целью их критики и рекомендаций. В общем, просторная, но вовсе не огромная, без недостатка света из-за выходящих во двор поместья больших окон, очень уютная комната. Так же как и обои, нежные тюлевые белые занавески и тепло-кремовые шторы скупы на неброские растительные узоры. На письменном столе, сиротливый стаканчик с карандашами и коробка с остальными пишущими принадлежностями, а также фото в старинной рамке. Все учебные материалы педантично разложены по книжным полкам неподалеку, что довольно неожиданно как для Риас, и скорее уж было бы ожидаемо присуще ее подруге Соне с точки зрения знакомых их родителей. Но если копнуть, то тут в первую очередь заслуга строгих учителей-репетиторов и слуг, которые подстрахуют там, где молодая госпожа забыла или поленилась убрать. Сам стол, большой, массивный, с множеством различных ящиков и отделов, практически полностью пустующих за исключением немногих канцелярских принадлежностей, а также одного семейного фотоальбома. На книжных полках, естественно, собрано лишь то, что чаще всего используется хозяйкой комнаты по прямому назначению. Справочники, атласы, специализированная техническая литература, пособия по этикету и прочему, а также изредка стыдливо просматривающиеся между всем этим серьезным многообразием детективы, классическая и приключенческая литература людей, рыцарские романы и сборники романтических историй. На кровати горка подушек и парочка любимых и все еще иногда тискаемых мягких игрушек. И то и другое Риас с Соной, став подругами, часто использовали как снаряды и орудия потешных пижамных битв. На полу, в уголке отдыха с парой массивных кресел, мягкий бежевый палас, на котором хозяйка помещения любит поджав под себя ноги сидеть, даже больше, чем на кровати. Сейчас она, впрочем, сидела в одном из кресел уголка для отдыха, рядом с расположившимся неподалеку неким взрослым, представительного вида демоном мужчиной, также сидящим во втором кресле. Мужчина в целом выглядел на двадцатник с небольшим, однако многочисленные детали его поведения и происхождения выдают в нем существо гораздо более умудренное. Худое телосложение, красная своеобразная мантия мага, длинные волнистые волосы, глаза с вытянутыми зрачками и аристократичные манеры, не узнать Сэмюэла Лиддела Макгрегора Мазерса, двойного слона из свиты Сарзикса Люцифера, смог бы лишь кто-нибудь, совершенно незнакомый с системой рейтинговых игр. Данный демон входит в пятерку сильнейших магов поддержки из числа всех фигур демонов, и при своей еще человеческой жизни уже стал знаменит как основатель герметического ордена «Золотая заря», а также как главный компилировщик, переводчик с разных языков и популяризатор Лемегетона, книги про 72 оригинальных демонических столпа, сейчас чаще называемый «Малым ключом Соломона». Мазерс-сан, собравшись с мыслями, обратилась Риас к терпеливо ожидающему ее слов мужчине, но помолчав немного после озвученного имени, все никак не могла продолжить свою начатую мысль. Младшая Гримари в свою очередь выглядела как обычная десятилетняя девочка, в удобной домашней одежде, ну ладно, как очень симпатичная девочка-подросток с шикарной гривой необычных красных волос, один локон которых она сейчас в нерешительной задумчивости и наворачивала на свой палец. Да, молодая госпожа, опытный перерожденный маг в свое время из-за особенностей лучше всего дававшейся ему магии был вынужден развить у себя терпение, достойное едва ли не самого Сиддхартхи Гаутамы, однако это не значило, что Мазерс не мог себе позволить наводящий вопрос, с целью поторопить младшую сестру его короля. К тому же он искренне желал, чтобы Риас хоть немного при этом отвлеклась от возникшей из-за молчаливой паузы неловкости, излишней в данный момент по отношению к пусть и слуге, но почти незнакомому, уважаемому в обществе, и гораздо более старшему по сравнению с ней мужчине. Это, насчет, ну, все равно продолжила мяться вроде как наследница Гримари. Человек посторонний, с количеством жизненного опыта меньше, чем у Мазерса, мог бы на месте последнего заподозрить, что девочка-подросток хочет спросить о чем-то непристойном, о чем в ее возрасте девочки едва-едва только начинают задумываться. Причем, почему-то спросить именно у него, почти незнакомого мужчины, а не у матери, доверенной слуги, ну или на крайний случай у отца или брата. Но нет, старый маг прекрасно понимал, с чем связан этот предстоящий робкий разговор, и из-за чего Риас так мнется. Все дело в том, что девочка боится признаться в кое-чем, в момент, когда сопутствующая главной, будет неизбежно затронута побочная тема, с ней связанная. Это насчет вашего посещения мира людей вместе с мистером Агриппой, так? Постарался Мазерс придать молодой собеседнице немного храбрости своим одобрительным тоном. Да, откуда вы? Широко открыла в удивлении глаза красноволосая, чтобы уже спустя пяток секунд переменить настороженное настроение на слегка раздосадованное. Впрочем, неважно. Значит, вы знаете, Мазерс-сан, куда и зачем я ходила? Вы искали новую кандидатуру на роль одной из своих фигур, молодая госпожа. Улыбнулся слон Сарзикса, тщательно скрыв собственное ехидство, и не позволив тому высунуться наружу. Поиск вслепую, с твердой надеждой на то, что удастся кого-нибудь найти с первого же раза, на такое способны только наивные дети. Ну или младшенькая Риас, при которой служанки случайно слили информацию о бурлениях пяти кланов Амнёдзи в Японии годовой давности. Да, заботливый старший братец Сарзикс кое-где скрытно, а кое-где явно заботился о любимой младшей сестренке. И да, после всех тех бурлений вполне можно было бы половить рыбку в мутной водичке. Ведь недовольных политикой пяти глав оказалось более чем предостаточно, и многие перспективные Амнёдзи в итоге к этому времени в открытую откололись от, в частности, Химедзима. Большая часть японских магов-отступников скооперировалась, почти что в открытую образовав так называемое агентство Уцусами. В идеале, конечно, как это поначалу представлял себе Мазерс, было бы завербовать и переродить наверняка изгнанную и преследуемую Акино Химедзима, возможно, вместе с ее же матерью, раз уж они обе спаслись от неожиданного покушения. Это посулило бы огромные политические дивиденды Риас в будущем. Живой рычаг давления на одного из лидеров падших, да и просто лояльная, наверняка имеющая определенный потенциал фигура никогда не будет лишней. Провести себя с экскурсией на территорию, закрепленную за Агриппой, Риас удалось убедить последнего вполне легко, да и что такого в этой просьбе. Но в итоге, никого перспективного найти так и не удалось. О чем дальше во время данного оживившегося разговора и поведала понимающе кивавшему магу слегка раздосадованная младшая Гримари. Вот так и получилось. Он не захотел становиться демоном. В итоге закончил Риас, после чего спросила с надеждой. «Быть может, вы знаете, где можно было бы найти сильного слугу, Мазерс-сан, так чтобы тот не имел предубеждений против нас, демонов?» Под конец прогулки Риас со слоном Зиотикуса таки нашли на территории дерущихся друг с другом Амнёдзи. Девочка впечатлилась эффектными, жалкими фокусами одного из них, и таки предложила тому стать слугой. Агриппа, как позже узнал Мазерс, во время этого щедрого предложения стоял за спиной Риас, и в обход подопечной филигранно давил убийственным ки на человека, на которого и одну пешку, по-хорошему говоря, тратить не стоило. Естественно, почти что обгадившийся паренек немногим старше самой Риас вместо ответа убежал, выкрикивая что-то нечленораздельное. Это было всяко лучше и легче, чем словами пытаться переубедить юную госпожу в бесполезности кандидатуры. Могла бы и вспылить из-за подросткового духа противоречия. «Возможно, да, возможно, нет, надо бы разузнать у своих агентов», – задумчиво ответил Мазерс. «В любом случае, мне кажется, вы слишком спешите с этим, юная госпожа. Сначала вам неплохо было бы научиться расставлять приоритеты и определять потенциал возможного кандидата в фигуры, его ценность, так сказать, чтобы потом не жалеть о впустую потраченных фигурах зла и времени. К тому же вам всего 10 лет, и у вас уже есть одна фигура, это довольно неплохой результат». Риас слегка поморщилась. Ее королева, эту девушку вручили младшей Гримари почти что насильно, и она не то чтобы не нравилась красноволосой, но стать близкими подружками у нее с ней не получилось, сказалась разница в возрасте. Этого недостаточно. Не против того, против кого мне нужно будет однажды выиграть в рейтинговой игре. Осторожно приоткрылась Риас. Ее способности не слишком подходят против того демона. Насколько ее собеседник знал, девочка очень впечатлилась недавно просмотренной записью игры молодого Феникса, вышедшего в последнем матче в одиночку против полной свиты своего оппонента вместе с ним самим, и в итоге эффектно раскатавшего всех неприятелей в сухую. Восклицательный знак. Почти непритворно восхитился Мазерс. «Вы решили собрать свиту, своими кумулятивными способностями, нацеленную на победу против одного единственного конкретного демона со свитой? Нет, что-то заподозрив, и не захотев влезать в словесную ловушку с головой, повременила с однозначным ответом младшая Гримари. Воистину, не следует стесняться признавать и воротить нос от такого подхода. Важно, покивал маг. Эдакая одноразовая ставка ва-банк, с конкретным целевым элементом, использующая слабости именно того, против кого нацелена. Как экстренная мера, может сработать, а может и нет. Правда, в обоих случаях вы, юная госпожа, потом можете не раз пожалеть о подобном расточительстве. Вам придется еще долго обмениваться фигурами, чтобы сделать из свиты сбалансированную команду. А ведь наибольшая ценность фигур заключается именно в их преданности, которая, в свою очередь, прямо пропорционально зависит от количества времени, на протяжении которого вы вместе. Постоянно обмениваясь разумными, вы ничего кроме базового послушания не достигнете, и не дадите свите отработать командные тактики и взаимодействия. Да-да, все так, недовольно покачав головой на мини-лекцию, согласилась Риас. Не собираюсь искать фигуры только исходя из одного демона противника, и обменивать свою будущую, можно сказать, семью не собираюсь. Но все же мне нужно поспешить, чтобы к моему свадебному возрасту со мной считались, а для этого нужна сильная свита. Свадебный возраст, хм, протянул два слова Мазерс, после чего, сделав выражение, будто его только сейчас осенило, сказал: «Вы собираетесь победить Райзера Феникса, юная госпожа? Интересно, для чего? Может ли быть, что вас не устраивают условия договоренности, и вы хотите их изменить, или даже разорвать договор?» Слон Сарзик сознал об этом ее стремлении уже давно. Собственно, в доме Гримари из значимых членов только Зиотикус был резко против разрыва данного договора, так как это способно слегка ударить по репутации. Несмотря на то, что необходимость сыграть на политических противовесах уже давно пропала, и с политической точки зрения Райзер не лучшая, а лишь самая компромиссная кандидатура, да еще и слишком усилившаяся в последнее время, что вкупе с личностью возможного будущего мужа не позволит Риас доминировать над ним и его подчиненными. Слишком уж волевой демон этот молодой Феникс, даже став частью Гримари формально, он не станет таковым по духу. Не смогут Гримари его переварить и заставить в случае чего действовать только в интересах столпа красноволосых. На роль мужа Риас идеально бы подошел кто-то не столь сильный, и при этом умеющий отлично адаптироваться, приспосабливаться, видящий в Гримари и новых владыках свою огромную выгоду.